Глава 2. Диана. Вернувшись в Драндер, я обнаружил среди корреспонденции приглашение в дом графини Эликандер. Это было не первое ее приглашение, и я не проигнорировал ни одного. Леди Мариэль явно симпатизировала мне, но явно не по той причине, что первым делом приходит в голову. Слегка за 50, вдова графиня была мне очень благодарна за то, что однажды я принял самое активное участие в судьбе ее младшего сына. Как-то раз еще в самом начале столичной жизни я возвращался домой довольно поздно и не в самом лучшем настроении. В тот день мне довелось в первый раз побывать на великосветском рауте. Все было великолепно. Я познакомился с одной из прелестных дам, присутствующих на вечере. Мы очень мило общались, и разговор уже дошел до того, что нам необходимо сейчас же поехать посмотреть ее прекрасную коллекцию фарфоровых безделушек. Мы также сошлись во мнении, что середина ночи — самое удачное время для этого. И я уже размечтался, что сумею удивить красавицу количеством доселе ей неведомых любовных позиций, когда она срочно покинула вечер. Не знаю, что за записку передал ей слуга, но лицо ее омрачилось, и она спешно уехала. Моя новая знакомая так искренне и с сожалением вздохнула при расставании, что это даже послужило для меня легким утешением. Я тоже раскланялся с гостеприимными хозяевами и поехал домой. На подобные мероприятия не принято приходить пешком, поэтому наемный экипаж терпеливо дожидался, пока я покину раут. Когда мы миновали площадь трех фонтанов, и до моего дома оставалась меньшая часть пути, произошла наша встреча с молодым графом, сыном леди Мариэль. Дуэли в империи — обычное дело, несмотря на крайне негативное отношение к ним императора Конрада III. Но дуэли обычно подразумевают равное количество участников, присутствие секундантов и лекарей, а также заранее оговоренное место. Сейчас же передо мной предстала картина, которую иначе как избиением не назовешь. Три дюжих мужика с дубинами окучивали двух юнцов, причем один из них уже лежал на брусчатой мостовой. Второй, прижатый к стене дома, пытался противостоять обломкам шпаги, палкам наседавших на него противников. Кучер попытался было прибавить ходу, но я вырвал у него кнут и поспешил на помощь. Словом, вдвоем мы справились. Кнут вообще отличная вещь, когда действуешь им умело. Вот так и состоялось наше знакомство с сыном леди Мариэль. Через несколько дней мне пришло приглашение от Эликандеров. И Андригус, молодой граф, представил меня своей матери. Не знаю, что он там наговорил ей, но она посчитала меня чуть ли не спасителем своего непутевого сына. Андригус, кстати, так и не рассказал, что стало причиной конфликта с мастерами оружейного цеха. Сам он тогда легко отделался, а вот спутник его пострадал, причем серьезно. В доме Эликандеров я и познакомился с Дианой. Леди Диана, уроженная герцогиня Лилойская, по мужу графиня Дютойл, принадлежала к типу тех красавиц, которых по праву называют роковыми. Ее муж, граф Антуар Дютойл, был старше своей супруги на пару десятков лет. Но рано овдовев, она и не подумала вновь выходить замуж. Муж оставил ей огромное состояние, а она была молода, красива и пользовалась грандиозным успехом у противоположного пола. Что еще нужно? Она не разбивала семей и не уводила женихов прямо от алтаря, хотя с легкостью могла все это делать, при желании. Но поклонников графиня меняла как те самые пресловутые перчатки. Говорят, у нее в ногах валялся сам принц Стэнс, наследник престола королевства Монтарна, соседней с империей державы. Но Диана отказала ему во взаимности, мотивируя тем, что ей не нравятся манеры принца. Леди Мариэль сама представила меня Диане. Это случилось во время второго визита в дом Эликандеров. Графиня оценила мои комплименты, посмеялась моим шуткам, и мы оба поняли, что рано или поздно окажемся в одной постели. А потом, на очередном рауте в доме леди Мариэль, я вновь повстречался с Дианой. Меня поразил ее внешний вид. Она выглядела бледной копией самой себя, хоть и старалась держаться весело. Но тщательно заретушированные тени под глазами, тусклый взгляд обычно сияющих глаз и усталый голос — выдавали, что с ней определенно случилась какая-то неприятность. Я поинтересовался причиной таких внезапных перемен, но Диана не хотела ничего объяснять. Мне пришлось проявить изрядную настойчивость, чтобы она приоткрыла часть своей тайны. В руки одного из поклонников Дианы, долго ею отвергаемых, попало письмо, способное наделать очень много шуму, в том числе даже при императорском дворе, если бы было обнародовано. И вот теперь человек, в чьи руки попало письмо, открыто шантажировал Диану, наконец-то получив доступ к тому, в чем ему было много раз отказано. Однако Диана не из тех птичек, что могут жить в клетке, пусть даже и золотой. Но не это было самым страшным. «Понимаете, Артуа?» — произнесла она голосом, от которого у нормальных мужчин все тело начинало вибрировать. «К сожалению, это касается только меня. Если письмо станет достоянием гласности, могут пострадать очень многие люди». «Не знаю, что ее заставило довериться мне, человеку, в общем-то, малознакомому. Не иначе, как крайняя степень отчаяния. Но я сумел ей помочь». Буквально через день, в сгущающихся сумерках, я прокрался через сад к особняку человека, владеющего письмом, и взобрался на второй этаж. Он как раз готовился нанести визит Диане и прихорашивался, мурлыча что-то себе под нос. Дождавшись, пока слуга выйдет из комнаты, я натянул на голову вязаную шапочку с прорезями для глаз, засунул в рот два ореха и благодаря открытому окну легко очутился в комнате. Орехи во рту — не лишняя предосторожность. Общеимперский дался мне легко, но небольшой акцент все же присутствовал. Очутившись в комнате, я буквальным образом выбил из него письмо, действуя в основном ногами. Затем покинул комнату, снова через окно. Переполох в доме начался тогда, когда я уже перелезал стену, огораживающую сад, расположенный с тыльной стороны особняка. Да, я здорово рисковал. Но Диана такая женщина, ради которой мужчины умудрялись совершать и не такие безумные поступки. Потом мне пришлось скоротать время в одной из таверн. А ближе к утру, также через окно и тоже на втором этаже, я прокрался в спальню Дианы и залюбовался ее лицом, грустным даже во сне. Так и не решившись ее поцеловать, вложил в руку письмо и, оставив на подушке алую розу, ретировался назад. Почему-то в тот момент я беспокоился не о том, что меня увидят или примут за ночного вора, нет. Диана могла уколоться во сне шипами. С тех пор прошло больше месяца, и мы с ней ни разу не виделись. Прибыв в дом графини, я первым делом отправился к хозяйке, чтобы выразить свое почтение, как и предполагается правилами хорошего тона. Каждый раз при нашей встрече леди Мариэль шутливо спрашивала меня, не собрался ли я наконец жениться, и всегда предлагала свою помощь. Я обычно отшучивался, что ищу девушку, похожую на нее, но, увы, таких больше нет. Вот и на этот раз мы обменялись репликами в таком же духе, и я был благосклонно отпущен. Я любил бывать в этом доме не только из-за доброго отношения хозяйки. На вечерах графини всегда присутствовала легкая дружелюбная атмосфера, и многим из гостей нравилось навещать леди Эмриэль именно по этой же причине. Создать такую атмосферу очень сложно, и получается далеко не во всех домах, как бы ни старались хозяева. Графине же это удавалось без малейших усилий. «Артуа!» — послышался сзади чудный знакомый голос. Обернувшись, я обнаружил прежнюю Диану, веселую, цветущую, в открытом вечернем платье с глубоким декольте и в непременном окружении поклонников. «Потрясающе выглядите, леди Диана!» Вот и все, на что меня хватило. Настолько очаровательно она выглядела. «Мне нужно с вами поговорить, барон». Взгляд ее стал очень строгим, как будто я действительно серьезно провинился перед ней. Подхватив меня под руку, она отвела меня подальше от ушей и глаз своих воздыхателей. Когда мы остались наедине, Диана все так же строго спросила. «Рассказывайте, барон, почему вы меня избегаете?» «Ну что вы, леди Диана, разве хоть одному из видевших вас мужчин придет в голову подобное?» «Меня не было в столице около месяца, и всего лишь...» Начал активно оправдываться я. «Да? И как же ее зовут?» «Леди Удача, но на этот раз она от меня отвернулась». Я старался не смотреть туда, куда хотелось смотреть больше всего на свете. Но разве от женщины можно скрыть свой интерес, тем более если она намеренно обращает на себя внимание? «Я очень благодарна вам, Артуа». Начала Диана, но я перебил ее. «Насколько благодарны?» Меня ощутимо подтряхивало от ее близости, настолько она была хороша. Даже в большей степени, чем вы можете себе представить. Диана смотрела на меня смеющимися глазами, лицо ее при этом оставалось совершенно серьезным. Тогда почему мы еще здесь? Ну, существуют же правила приличия. Именно поэтому вы еще в одежде, честно признался я. Диана рассмеялась своим волшебным чарующим смехом, и мне пришлось отступить на пару шагов назад от греха подальше. Час спустя мы покинули гостеприимный дом. Диана откланялась хозяйке, я же решил исчезнуть по-английски. Дом мы покидали поодиночке. Как же? Все могут знать, но никто не должен видеть. Именно так говорили французы. У самых дверей меня застиг довольно ехидный голос леди Мариэль. «Господин де Коин, вы нас уже покидаете?» «Да уж, спрячешь здесь хоть что-нибудь». Знать занимается этими играми чуть ли не с детства. Мне ли пытаться ввести в заблуждение хотя бы самых бестолковых из них? Я с сожалением развел руками. «Извините, мол, такая уж я бестолочь. Опять забыл выдернуть утюг из розетки». Леди Мариэль с улыбкой погрозила мне пальцем, но затем подмигнула с самым заговорщицким видом, всем своим видом показывая, что рада за меня и за мой выбор. «Вот тебе и графиня в 200-м поколении. Или сколько их там у нее?» Целоваться мы начали еще сидя в карете, везшей нас к дому Дианы. Оказавшись в ее спальне, я не стал сдерживать себя. Слишком она меня волновала. Когда у нас случилось то, чего мы оба желали, Диана тихо прошептала. «Артуа, только не смей думать, что таким образом я решила выразить свою благодарность». «Ну что вы, леди Диана, я отлично понимаю, что вы безумно влюбились в меня буквально с первого взгляда и специально придумали предлог, чтобы добиться своего». Все это я произнес совершенно серьезным тоном. Да еще и с интонациями человека, которого подобные домогательства безумно достали, и который всерьез задумывается над тем, чтобы укрыться от них в монастыре. Забавно было видеть ошарашенное лицо Дианы и ее открывшийся от удивления прелестный ротик. Она приподнялась на локте и изумленно посмотрела на меня, лежащего на спине с самодовольной улыбкой. Так и не решив, серьезно я это говорю или шутки у меня такие, Диана сказала. «Ну и нахал ты, Артуа». «Зато целуюсь хорошо, сама говорила», — парировал я. «Ну, если вдуматься, не только целуешься, но все равно ты нахал, каких свет еще не видывал». Мы встречались с Дианой очень часто, чуть ли не каждый день, за исключением тех вечеров, когда она бывала в императорском дворце. Графиня практически забросила светскую жизнь, нам было очень хорошо вдвоем и никого не хотелось видеть. Мы даже похудели в результате наших постоянных постельных баталий и сами смеялись над этим. Я приобрел двухколесный экипаж, на котором мы часто катались в окрестностях столицы. Недалеко от Драндера есть живописнейшее озеро со многими поросшими зеленью островками. Взяв лодку, я катал Диану по озеру, усадив ее на заднюю скамеечку, кормовую банку, если угодно. Иногда, засмотревшись на нее, я чуть не доводил дело до кораблекрушения. И тогда она, смеясь, брызгала на меня водой, приводя в чувство. Мы высаживались на одном из островков, я разбивал небольшой шатер, доставал из лодки корзинки с продуктами и вином. Словом, получался настоящий пикник. Ей очень понравилось это новое для нее слово. И всякий раз, услышав его, она весело смеялась. Уж не знаю почему. Мы много разговаривали. Диана рассказывала мне о столичной знати, ее обычаях, привычках, традициях, родословных. Словом, обо всех тех вещах, знания о которых мне были необходимы, поскольку я собирался жить в этой среде. Еще я брал с собой гитару и с удовольствием пел ей. Она так трогательно слушала, уперев подбородок в кулачок. Больше всего Диане нравились романсы, а самые ее любимые мне приходилось исполнять по нескольку раз. Что-что, а петь у меня всегда получалось хорошо. Если бы тогда в том мире все сложилось удачно, то, возможно... Да что теперь об этом говорить? Местная музыка вовсе не примитивная. Самое полное представление о ней можно получить, если вспомнить, какой она была в Европе лет 300 назад. Видимо, человечество везде развивается по одним и тем же законам. Но мне самому судить об этом сложно. Не хватает знаний. Наше безумие продолжалось больше месяца, а потом пришлось расстаться. Однажды на очередном свидании в доме графини я заметил, что она чем-то очень опечалена. Диана, в этот раз сама нежность, рассказала мне причину своей печали. Ее мама, герцогиня Лилойская, опять собралась умирать. Последние несколько лет она делала это не реже раза в год, иногда даже чаще. Герцогиня безвылазно жила в одном из своих поместий на морском побережье и, всякий раз решив, что дни ее сочтены, рассылала детям письма о своей близкой кончине. «Это уже стало семейной традицией», — рассказывала Диана. «Раз в год мы собираемся всей семьей, гостим у нее, и маме сразу становится лучше. Моим братьям легче. Оба они на службе и не имеют возможности задерживаться надолго. Мне же приходится отдуваться за всех. Иногда я задерживаюсь там надолго. Бывает, что и на пару месяцев, представляешь? Мама ни за что не желает переезжать в столицу. Климат ей не подходит». «А что, у герцогини действительно проблемы со здоровьем?» — посочувствовал я. «Если бы, Артуа, если бы. Здоровье у нее отличное, а вот все остальное...» «Да, письмом все у нас началось, письмом и заканчивается. 2 месяца — срок приличный, и многое может произойти». «Я тоже буду очень скучать по тебе», — заметила выражение моего лица Диана. «Ты знаешь, Артуа, конечно же, у меня никогда не было столько мужчин, скольких мне приписывают, но из всех тех, которые действительно у меня были, ты лучший, и ни с кем другим мне не было так хорошо. И еще, ни с кем другим я не встречалась так долго. Обычно они надоедали мне после 2-3 свиданий. Я, наверное, мерзкая». «Нет, девочка, ты тоже самая лучшая из всех моих женщин. Самая сладкая, самая пылкая и самая нежная. Самая-самая», — прошептал я Диане на ушко, нисколько не кривя душой, и поцеловал ее в сладкие губы. «Подожди минутку, Артуа», — сказала Диана. Легко соскользнув с постели, она подошла к бюро и принялась в нем что-то искать. Света от одинокой свечи хватало, чтобы в полной мере насладиться красотой ее великолепной фигуры, отчетливо видимой на фоне незашторенного окна. «Диана, если бы у меня имелся талант живописца, я бы заработал кучу золота, рисуя твои портреты в жанре ню». Девушка улыбнулась, на миг оторвалась от своих поисков, приняла несколько завлекательных поз и снова углубилась в недра бюро. Я лежал и любовался, моля только о том, чтобы то, что она ищет, оказалось где-нибудь высоко, например, на верхней полке. Очень красивое зрелище, когда женщина тянется ввысь. А если при этом она обнажена и имеет потрясающее тело? Но у бюро нет высоких полок. Зато имеется множество отделений, что тоже очень приятно. Наконец, Диана нашла то, что искала, и вернулась в постель с приличным конвертом в руке. «Вот, Артуа, я хочу сделать тебе подарок», — начала она. «Артуа, я же просила слушать, а не смотреть». «Ну да. Легко сказать. Да вот только свеча горит совсем близко. Ты же сама переставила ее поближе». «Я хочу сделать тебе подарок», — повторила она. «Диана». «Да знаю, я знаю. Ты сам мне говорил и не раз, что там, откуда ты родом, принято задаривать подарками своих женщин, а не наоборот. Здесь же совсем другое дело. Ты сначала выслушай». Диана немного собралась с мыслями и начала. «Мой муж был кем угодно, но только не глупым человеком. Так вот, однажды я подслушала очень интересный разговор». Покойный муж Дианы, граф Дютойл, был очень деятельным человеком, и сферы его интересов лежали в различных областях. Среди имперской аристократии считалось совсем незазорным заниматься торговлей, промышленностью, наукой, не говоря уже о политике. Все это графу было интересно. И он оставил своей жене огромное состояние. Но подслушанный Дианой разговор был совсем о другом. Один из работающих на него людей привез ему сведения о золоте. Не о сокровищах, закопанных под дубом на приметной горе или в тайной пещере, а об одном из урочищ в Энейских горах, где, по словам этого человека, золота было очень много. «Так вот», — продолжала Диана, потрясая конвертом, «в этом пакете подробные карты с указаниями, как туда попасть. Это место на самой границе империи, я узнавала. Там живут дикие племена кочевников. Артуа, ты возьмешь конверт и уже сам решишь, что делать дальше». Этот человек рассказывал, что золота там много, очень много. Он привез два самородка, можешь сам на них посмотреть. «А где сейчас этот человек, который привез карты и самородки?» «Его нашли мертвым в квартале, где очень много заведений с девочками. Ну, ты понимаешь, муж очень расстраивался из-за этого, но и сам его ненадолго пережил». «Да, если золото там действительно есть, то это многое меняет в моих планах. Можно разом решить главную проблему, которую я сам назвал экономической составляющей. Есть над чем подумать». «Ты возьмешь пакет, Артуа?» — с надеждой спросила Диана. «Конечно возьму, милая моя девочка. Я привезу много золота, и мы с тобой его поделим». «А вот этого не будет. Нет, Артуа, и еще раз нет. Мне своего хватает. Я девушка не бедная. Вот чего мне не хватает, так это твоего поцелуя прямо сейчас. Ну, может, и еще чего-нибудь». Мы расстались с Дианой через день, почему-то оба понимая, что вряд ли у нас получится то, что было. Я смотрел, как она садится в карету, и больше всего мне хотелось остановить ее, прижать к себе и никуда не отпускать. И она ждала именно этого. Только понял я это слишком поздно.